Офицер переходит к моей жизни после 1953 года. Туманов, читает он, в это время резко меняет поведение. Теперь я не без удивления слышу так много доброго о себе, сколько не приходилось слышать за всю прежнюю жизнь. Тут и о бригаде уже 3 года лучше на Колыме, и о моих рационализаторских предложениях, и как мы по-новому организовали на шахтах добычу золотоносных песков, и о наших рекордах. Господи, думаю, какой же я все-таки хороший! Пересмотр дела обычно занимал 15-20 минут. Со мной говорят больше 2,5 часов. Уже не помню всех вопросов, но один совершенно неожиданный. «Скажите, Туманов, что вам не нравится в сегодняшней жизни?» «Ничего себе вопрос!» Мне и моим салагерникам многое не нравится, и я лихорадочно перебираю в уме, чтобы сказать такое, чтобы с одной стороны не выглядеть приспособленцем, которому теперь уже нравится решительно все, а с другой не наговорить такого, что оставит меня здесь до смертного часа. Перед глазами плывет Москва, Красная площадь, мавзолей, на котором по камню 2 имени — Ленин и Сталин. И меня осеняет. «Знаете, — говорю я тоном старого большевика, — мне непонятно, почему до сих пор в мавзолее на Красной площади рядом с вождем партии лежит человек, который наделал столько гадостей». Воцаряется гробовое молчание. Хрущевские разоблачения прозвучали не так давно, и к таким речам здесь еще не были приучены, тем более люди военные, особенно в системе госбезопасности. Члены комиссии молча и с любопытством разглядывают меня, озираясь друг на друга. Меня как обожгло, не лишнее ли ляпнул. Конечно, что касается Ленина, ни у меня, ни у 1000 других заключенных на самом деле тоже не было иллюзий. Мы уже тогда знали и понимали много такого, о чем другие стали задумываться гораздо позже. И весь мой пафос, должен признаться, был не более как попыткой использовать шанс, который мне давали. «Хорошо. Идите», — нарушает молчание Тимофеев. «До свидания», — обреченно говорю я и поднимаюсь. «Подождите в коридоре», — слышу вдогонку. «Мы вас пригласим». В коридоре меня окружают офицеры с расспросами, но я не знаю, что сказать. Минут через 10-15 меня зовут снова. Навстречу поднимается Тимофеев. «Комиссия с правами Президиума Верховного Совета СССР по пересмотру дел заключенных освобождает вас со снятием судимости с твердой верой, что вы войдете в ряды людей, строящих светлое будущее». Я одурел, не могу говорить. в глазах слезы. И все-таки сомнения не покидают меня. Может, я что-то не понимаю, может, меня с кем-то путают, не разглядели мой срок 25 лет. Вот сейчас кто-то встанет и скажет: «Но позвольте». Очнувшись, смотрю по сторонам. Мир не перевернулся, на лицах улыбки. И я начинаю верить, что все это со мной действительно происходит. Я не нахожу слов, чтобы выразить чувство благодарности. Просто хочу заверить всех присутствующих: вам никогда не будет стыдно за то, что вы меня освободили. Пора покидать кабинет, но что-то меня удерживает. Я вдруг представляю, как вот такой счастливый возвращаюсь в свою бригаду на контранде, к ребятам, которые 3 года со мной работали и переживали не меньше моего. И как я буду смотреть в их глаза? Освободился, значит. Я ни в чем перед ними не виноват. Они это знают. Но все же... «У меня только одна просьба», — говорю я. Все головы, как по команде, поворачиваются ко мне. «Гражданин начальник», — обращаюсь к Тимофееву. «Вы понимаете, какой я сегодня счастливый человек. Но сейчас мне возвращаться к людям, которых я все эти годы тащил за собой по приискам. Можно ли их чем-то обрадовать, пообещать хотя бы, что через какой-то промежуток времени...» Тимофеев все понимает с полуслова. «Федор Михайлович», — обращается к Боровику, — «подготовьте список всех, кто проработал с Тумановым больше 2 лет. Послезавтра представьте мне характеристики». Я выхожу в коридор. Перед глазами все плывет. Подлетает девушка-стенографистка. «Вы в конце так быстро говорили, что я не успела записать». Вышел Власенко. Спрашивает, что я думаю делать дальше. «Возвращаться на материк, честно признаюсь я». Он просит заехать с ним в райком и в своем кабинете уговаривает остаться до конца промывочного сезона, то есть на 2 месяца. Я соглашаюсь. А начальник управления Струков предлагает ехать учиться в Магадан, повышать квалификацию. Мне смешно. Я уже чувствую себя знатным горняком. У меня учатся на резке шахт специалисты, много старше по возрасту. Мое тщеславие удовлетворено. Чего мне еще надо? Струков разводит руками, не понимая, почему я отказываюсь. А у меня духу не хватает сказать ему то, в чем никогда не решался признаться, и что вечером, оставшись наедине с самим собой, запишу в дневнике. Они, наверное, не знают, что больше всего в жизни я ненавижу шахты. Еду по Сусуману на лесовозе с водителем Васей Рыжим. Проезжая мимо Колпа, глазам не верю –